Глава 63. Селин. Поздний вечер. Кладбище. И злая я, сидящая в кустах. «Да когда же они уже начнут?» — ворчит подружка, кутаясь в плащ и смотря на учителя некромантии, который уже больше часа рассказывает, как умертвить трупы. «Ещё немного, и тут точно будет два трупа. Прибью этого зануду. Сразу после принца. Говорю как можно кровожаднее и разминаю руки». «Ты всегда была вспыльчивой. Севилла, не волнуйся, скоро всё начнётся. Ты заклинание-то вспомнила?» «Не беспокойся, вспомнила. Ты только потом мою тушку до лазарета донеси». Усмехаюсь, смотря на девушку, которая кивает и не сводит взгляда с учеников. Принц тоже здесь. Он стоит рядом с учителем и держит свой мешочек. Оказывается, если кто-то не сможет упокоить труп магией, поможет бутылёк с чудозельем. Мора стоит по правую руку от Энгара и влюблённым взглядом смотрит на мужа, то и дело теребя браслет. Весть о том, что самый младший принц женился, быстро облетела Академию. Я рада за подругу, но мне обидно, что она так и не подошла ко мне, хотя прошёл уже целый день. Всё бегало за Энгаром, как собачка. Впрочем, и Эльвинора тоже ушла к своему принцу и не вернулась. Кошмар. Любовь делает нас такими... странными. «Слушай, Севилла, я всё про твой яд хотела спросить. Как ты его применишь, и что это за зелье? Откуда ты о нём узнала?» Должна признать, голос Роксаны не дрогнул. Да и вообще, она вела себя как скучающая особа. Неплохая игра. Не зря именно её отправили в академию. Она идеально подходит под эту роль. Незамужняя, молодая, одарённая. «Не поверишь. Наткнулась в библиотеке. План всё крутился в голове, вот и созрел». «Серьёзно? В нашей академии?» И столько изумления на лице. «Именно. Вообще-то я искала словарь по древнему языку. Уж больно непонятный предмет, да и учитель ещё тот. Как не заснуть на его занятиях для многих загадка. Я вот хитрила и принимала бодрящий эликсир». «Вот оно что. И как я раньше не додумалась до этого. Так что там с книгой?» «Да просто нашла потрёпанный учебник, открыла его, а там яды. И все такие сложные и очень древние. Не зря ведь книга написана на языке, который уже почти никто не помнит. Когда я её перевела, не могла нарадоваться. Оказывается, древние знали толк в смертях». «Вот это да! А мне книжку дашь?» «Какая же она наивная. Или просто притворяется?» «Нет, я ещё не всё перевела. К тому же у меня большие планы на те зелья. Вот с магами разберусь и наведаюсь к драконам. В этих ящерицах столько силы, что я смогу творить великие дела. Кстати, мой выход». Обрываю свою пламенную речь и киваю на учеников, которые уже разбрелись по кладбищу. Момент, когда учитель оживил десятки трупов, мы пропустили, зато сейчас с интересом наблюдаем, как мертвяки вылезают из могил. «Ну и жуть». «Согласна, но нам это на руку. Где принц?» «Да он гуляет со своей деревенщиной. И что только он в ней нашёл?» Чуть ли не выплёвывает Роксана, косясь на принца. «Мне кажется, или я слышу нотки ревности?» «Не обращай внимания. Она тоже умрёт. Видела браслеты на руках? Они уже женаты. Я тут порылась в книгах и узнала, что это благословение богов. А значит, если умрёт один, умрёт и второй». «Прыткая, зараза. И как только принца в храм умудрилась заманить, да ещё и переспать». Вопрос, конечно, интересный, но при взгляде на пару становится понятно, что это Энгар трясётся над Морой, а она просто принимает его заботу. Не так прост принц, как кажется. А учитывая, что подружка предпочитает пылких любовников, Энгар явно очень хорош в постели. В папочку видно. Король тоже любитель погулять. Даже жаль королеву. Вот и славно, на тот свет ей и дорога. Пока подружка чуть ли не плюётся ядом, я ловлю нужный момент. Принц как раз оказывается перед одним из учеников, который никак не может прибить мертвяка, метая в него зелёные молнии. Мы же находимся как раз за этим неудачником. На кладбище довольно темно, а вокруг нас купол невидимости. Идеальные условия. «Роксана, готовься уходить. Я начинаю». Девушка тут же становится серьезной и с интересом наблюдает за тем, как я создаю смертельную стрелу. Она небольшая, но вмещает в себя столько магии, а еще проклятий. Закончив со стрелой, тщательно прицеливаюсь в Энгара, который как раз отвлекается на жену, и выпускаю свое творение. Миг, и алое пятно расползается на груди принца. Еще секунда, и он падает, удивленно смотря прямо на меня. «Но как? Уходим!» Роксана хватает меня за руку, а я даже не могу встать. Сил я вложила немного, и по большей части там была иллюзия, но я замираю от криков подруги. Мора бежит к мужу, а мне становится невыносимо больно. Хотя это ведь все неправда. Принц не умер. Я не могла убить. А что, если Яр обманул меня? Вдруг плана не было? «Сивила, поднимайся! Нас же заметят!» Девушка кое-как помогает мне встать, и мы быстро покидаем кладбище, куда уже спешит толпа народу. Не только ученики, но и учителя, директор. А у самой школы мы натыкаемся на других принцев. Неужели я все-таки убила Энгара? «Минус один. Неплохо. А ты молодец». Еще бы. Только вот я очень устала. Говорю, еле шепча, и с трудом передвигаю ноги. А все из-за переживаний. «Мы почти дошли. Помогите!» — кричит Роксана, затаскивая меня на лестницу лазарета. К нам тут же выбегают целители, хватают меня под ручки и уводят внутрь. Укладывают в постель и проводят проверку. Расспрашивают, в чем дело, что ела, где была. Хочу сочинить все на ходу, но вижу много коек с учениками. Ого, это еще что? Думаю спросить, но увидев усталого вампира, гуляющего между больными, успокаиваюсь. Это и есть невезунчики, выпившие зелье? А что, может и мне скосить под невинную жертву? Но сочинять даже не пришлось, меня и так записали к ним. Дали настойку для восстановления и сказали спать и набираться сил. С радостью прислушалась к их совету и закрыла глаза. Правда, перед этим помахала подруге, давая понять, что все в порядке. Роксана тут же ушла. Видимо, побежала докладывать о случившемся своим, а заодно и проверять, как там принц. Ну что, тайное ведомство, надеюсь, вы сработаете как надо. Заснула я быстро, а вот снился мне кошмар. Я стояла на том самом кладбище, смотря на свои окровавленные руки, а передо мной пошатывался принц с дыркой в груди. Бледный, мертвый и с растерянным взглядом. От его слов у меня аж сердце замерло. «Мама, ты зачем меня убила?» «Я не хотела. Это игра. Ты жив?» «Нет, я мертв. Ты всех нас убьешь. И отца». «Нет, я защищаю вас». Кричу на принца, а тот с грустью качает головой. «Ты связана с ним. Умрет он, а там и до нас доберутся». И тут Энгар показывает на свой почерневший браслет на руке. «Связь?» Вздрагиваю, когда вижу бледную Мору, которая подходит к принцу и с грустью смотрит на него. Понимаю, она не живая, сердце не бьется, а взгляд пуст. Она протягивает руку, и я вижу, что ее браслет потух. Точно, супруги. Перевожу взгляд на свои руки и вижу свой браслет. Я ведь жена. Если я умру, то и Яр отправится следом. Нет, этого нельзя допустить.